Оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения президента Ким Ир Сена учредился в Африканском региональном комитете дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии. Ланкийский оргкомитет по ознаменованию 105-летия Ким Ир Сена образован в Коломбо, а оргкомитеты по ознаменованию Дня Солнца учредились в Амурском областном комитете Компартии Российской Федерации и Приморском краевом отделении Российской общественной организации ветеранов войны «Боевое братство» соответственно. Новые комитеты решили по случаю Дня Солнца провести разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни и бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена.